же был столь уверен в том, что убежит от Тисла, что взял и сам загнал себя в угол. Теперь вся надежда на везение, иначе ему не удастся отделаться лишь той кровью, которая сочится из царапин на его коже. Остается только одно. Он пробежал по краю обрыва, прикидывая высоту, выбрал место, где скала казалась самой низкой, 200 футов. «Ладно», — сказал он себе. «Сам ошибся, сам расплачивайся. Посмотрим, какой ты смелый на самом деле». Он засунул винтовку между ремнем и брюками, затем закрепил ее так, чтобы приклад упирался в подмышку, а дуло касалось колена. Лег на живот, спустил ноги и повис на руках. Опора для пальцев ног. Он никак не мог найти опору для ног. А собаки истерично залаяли, вероятно, добрались до заблокированной расщелины в скале. Глава 7. Тислу, очевидно, сразу же вызвал по радио вертолет, чтобы воспользоваться лебедкой для подъема валуна или же осмотреть сверху склоны на тот случай, если Рэмбо все еще там скрывается. Рэмбо уже спустился по откосу примерно на 10-кратную длину тела, когда услышал приближающийся гул вертолета. На каждую длину тела ушло, по его оценке, около минуты. Все трещины и выпуклости приходилось осторожно ощупывать и постепенно переносить вес. Часто он повисал в воздухе, не зная, найдет ли опору для ног, как это было в самом начале. Если он захочет подняться наверх, чтобы скрыться от вертолета, на это уйдет столько же времени, значит, он не успеет. Нет смысла карабкаться вверх, тогда как продвижение вниз может еще спасти его. Теперь он спускался быстрее, потому что все время прислушивался к гулу вертолета, не так тщательно ощупывал скалу ногами, а значит, рисковал. И вот вертолет появился, двигаясь в сторону этого обрыва, быстро увеличиваясь в размере. Шерстяная рубашка Рэмбо была красной, камень серым. Рэмбо молча молился, чтобы стрелок его не заметил. Но он знал, что стрелок заметит его рубашку. Тупой толчок пули в камень поблизости от его правого плеча оглушил Рэмбо и так напугал, что он чуть было не разжал руки, тряхнул головой, чтобы прийти в себя. Он с лихорадочной быстротой стал спускаться вниз. Как? Вторая пуля с визгом срикошетила от скалы чуть выше его головы, напугав его не меньше, чем первая. Теперь его можно считать покойником. Пока его спасало только то, что вертолет в движении, а это мешает стрелку целиться, но через несколько секунд вертолет зависнет, и тогда... А тут еще ноги никак не могли найти опору. Он висел на руках, цепляясь за камни окровавленными пальцами, а вертолет наскакивал на него, как чудовищная бабочка. Кра! Тупой удар, резкий визг осколков камня, расплавленных кусочков пули, впившихся ему в щеки. Он посмотрел на камни внизу. До них было 100 футов. Пот заливал глаза, и он с трудом мог разглядеть пышное хвойное дерево, верхние ветки которого были всего в 10 футах от его ног, может быть, в 15 или 20, это трудно было определить на глаз. Вертолет завис рядом с ним, струи воздуха от лопасти били в лицо. Рэмбо нацелил тело на верхушку дерева, разжал руки. Он падал долго, невероятно долго, но, наконец, пробил крону и застрял между толстой веткой и стволом. Удар его ошеломил. Он даже дышать по-настоящему не мог. Судорожно раскрывал рот, кривился от боли. Болели грудь, спина. Ему казалось, что его ранила пуля. Но пулевого ранения не было. Грохот вертолета над головой и пробившая густую крону дерева пуля заставили его выйти из оцепенения. Он лежал довольно высоко на дереве. Винтовка по-прежнему была засунута между ремнем и брюками, но от удара сбилась на бок. Он потянул ее, она не поддалась. А наверху кружил вертолет, готовясь к новому выстрелу. Рэмбо сильно дернул винтовку, и она высвободилась. От этого резкого движения ветка, на которой он сидел, закачалась. Он потерял равновесие, заскользил бедром по жесткой коре и с трудом зацепился рукой за верхнюю ветку. Она треснула, и он перестал дышать. Если ветка сломается, падать ему очень далеко. Ветка треснула еще раз. Потом все стихло. И он снова стал дышать. Но звук вертолета стал теперь иным, ровным.